Глава 16. «Это семя Великого Дуба», — сообщил Брон. «Он возродится вновь. Только здесь его сажать нельзя. Нельзя здесь сажать», — повторил мелкий Энд. «Истощенное место», — добавил Брон. «Энергии совсем нет для подпитки». Михаил с Ксенией притихли. Смотрели на это чудо, затаив дыхание. Брон между тем спрятал семя в одну из своих складок. «Надо срочно найти место, у нас есть 3 часа, не больше», — дополнительно сообщил Брон. «Иначе семя погибнет». «Ранее я уже размышлял на эту тему. Идеально, если Брон будет находиться рядом, да и роща его заповедная под боком, и обстоятельства, в которые мы попали, подтолкнули к решению». «Я предлагаю посадить семя в моем поместье», — предложил я. «Это самое безопасное место на данный момент». То, что наша связь укрепилась и мы привыкли друг к другу, об этом говорить было не нужно. Энд и так это прекрасно понимал. И на мое решение задумался. «Такой помощник для меня на вес золота, тем более сейчас, когда я прочно становлюсь на ноги. Да к тому же следует учитывать браконьеров, которые точно вернутся, чтобы отомстить. И в этом не сомневался. Поэтому я вспомнил, что хотел сделать еще недавно для Энта. Не хватало всего лишь одного ингредиента, который я уже скоро достану. В общем, я решил усилить свое предложение. И к тому же я скоро произведу для тебя персональный раствор для укрепления и роста», — добавил я. «Желательно, чтобы ты находился под моим наблюдением. Надо будет подобрать дозировку». «Брон согласен», — проскрипел Энд, и в его голосе я почувствовал облегчение. Он был рад, что не пришлось выбирать, ведь тоже привык ко мне. «Хорошее решение. Великий дуб рядом будет, и он вырастет вокруг себя много удивительных деревьев». Я открыл сумку, в которую запрыгнул уменьшенный Брон, затем последовал за ним и его помощник. «Это точно оно? Семя Великого Дуба?» — тихо обратился ко мне Миша, когда мы отправились обратно к ожидающим старичкам и гвардейцам Засольцева. «Я думал, что такого не может быть». «Да и Энтов не может быть, но вот же они», — улыбнулся я другу. «Я все-таки работаю в службе безопасности, не забывай», — прищурился Михаил. «А какое-то время был прикреплен к секретному архиву, так что в отчетах я знакомился с несколькими встречами со стражами леса. Эти меня не так удивишь. А вот видеть семя Великого Дуба — это... я, если честно, очень удивлен». «Я тоже знакомилась с одним из происшествий», — произнесла Ксения. «Под Новосибирском нашли такое дерево, но оно потом исчезло. До сих пор никто не знает, куда оно делось». Брон заскрипел из сумки, и он смеялся. «Брон знает про это дерево», — проскрипел Энд. «Его хотели уничтожить. И на Верховном сборе Энтов было принято решение переместить его в безопасное место. Брон тоже участвовал в перемещении. Тогда Энты потратили очень много энергии, чтобы спрятать Великий Дуб». «Во дела! Ха-ха!» — хохотнул Михаил. «Просто удивительно! Как это возможно?» «Человеки многого не понимают в природной магии. И почти все, кроме вас, конечно, не верят в нее», — заметил Брон. «Это устраивает Энтов. Они живут в покое и в единении с природой». Энт затих, а мы не стали его больше беспокоить. Переключились на дорогу обратно. Я почувствовал запах тины. Рядом небольшое болото, но не аномальное. Обычное, которое в этой местности встречается. «Кажется, надо устроить небольшой привал», — обратился я к безопасникам. «Что случилось?» — тревожно взглянула на меня Ксения. «Соберу кое-что», — улыбнулся я. «Вы лучше постойте здесь, я ненадолго». Я направился в сторону большого кедра, у которого рос большой кустарник. Именно там болотце и находится. «Мне нужно собрать болотный аир, причем собрать запасом». Покопавшись в заплечной сумке, я достал еще одну, приготовленную специально под это растение, и пошел на резкий запах тины, протиснувшись кое-как между кустарником и могучим стволом кедра. Болотный аир не пришлось долго искать. Вот он, под ногами. Небольшие кустики, похожие на лишайники, смесь грибов и водорослей. но в то же время частично похожее на обычное полевое растение, выглядывающее то тут, то там зонтичными соцветиями. Это растение ни с чем не спутаешь. Здесь болотный аир рос мелкими кустами, был худосочным и почти бесцветным, поэтому я направился дальше. Через 30 метров под ногами зачавкала болотистая почва. Я широко улыбнулся, понимая, что набрел на золотую жилу. Точнее, на аирную, но для меня сейчас это и было сродни золоту. Впереди небольшая поляна была густо покрыта мохнатыми зелеными, синими, красными и бирюзовыми островками с торчащими из них зонтиками-антеннами. Здесь даже больше, чем я думал. Я тут же приступил к сбору, выбирал лишь особо мясистые яркие фрагменты. В них больше нужного мне сока. Управился я за 5 минут, понимая, что сумка забита до отказа, закинул ее на плечо и двинулся обратно. Чуть позже мы вернулись к старичкам. Они уже начали переживать, закидывать нас вопросами. И тяжкую миссию на себя взял Михаил. Он начал отвечать на их бесконечные вопросы. Мы направились в сторону того самого места, где и высаживались. «Я вот только одного не пойму. Вот хоть убейте, не могу понять!» — воскликнула Ксения, больше обращаясь к замершим в моей сумке антам. Мы немного отошли в сторону, поэтому те, кому не нужно знать об энтах, не увидели нас. Старички с гвардейцами тащились позади, и Вертинский о чем-то им оживленно рассказывал. Опять, наверное, о своих монстрах. «Почему в вашем лесу так нагло хозяйничают браконьеры?» — продолжила Ксения. «Вы же энты! Вы же можете его защитить!» «Кстати, верно!» — покосился на меня Михаил. «Я вот тоже ни черта не понял». Я уже знал ответ, поэтому не стал встревать. Пусть Брон сам объяснит причину. Энт пошевелился в сумке, и затем из нее показалась его ветвистая рука. «Не дадут спокойно отдохнуть!» — заскрипел он, хотя понятно, что ему просто хочется поворчать. Он по уши перепитан природной энергией. Энт выглянул из сумки, и глаза его блеснули. «Брон в прошлый раз не смог остоять сердце леса, но лишь по одной причине», — печально начал он. «У злых человеков была защита от магии энтов. Они все предусмотрели. Это похоже на купол, который скрывает их от нас, энтов. Но даже если мы их найдем, природная магия не может пробиться через ту поверхность, растворяется и даже больше наносит энтам ответный вред». «Но мы напали на их лагерь», — ответил Михаил. «Я видел корни». «Тогда они были в тот момент не защищены, иначе Бром бы не пошел туда», — сообщил питомец. «А что является источником такой защиты?» — спросил я у Энта. Тот сверкнул на меня недовольным взглядом и тихо проскрипел. «А почем Брон знает? Злые человеки ему не докладывали, как они это делают. Но он видел какой-то плоский камень». «Артефакт?» «Да, точно!» «Причем кустарного производства», — хмыкнул Михаил. «Ты уверен? Может, кто-то обладает такой магией?» — предложил я. «Нет, я уверен в этом». «Брон сказал о плоском камне», — добавил Миша, глотнув воды из фляжки. «Помнишь терракупол у нас на одной из тренировок?» «Не помню. Так, покажи», — удивилась Ксения, пристально посмотрев на него. Она даже остановилась, задумавшись. «Но ведь это невозможно!» «Имперские разработки секретные. Ты хочешь сказать, что кто-то выкрал схему изготовления терракупола, переделал ее под более мобильную версию и...» «Ага, именно это я и хотел сказать», — ухмыльнулся Михаил и повернулся ко мне. «Этот купол не только хорошо скрывает, но и гасит любую магию, так что понятно, почему энты до них не могли добраться до злодеев». «Расскажешь, как он выглядит?» — взглянул я на друга. «Это секретные разработки, Миш! Даже не вздумай!» — дернул его за рукав, догнавшая нас Ксения. «Если об этом уже знают черные артефакторы и браконьеры, какая же это секретность?» — резко ответил ей Михаил. «Так что мы ничего уже не нарушаем. Тем более Ярослав свой человек. У него ведь был тоже выбор — рассказывать нам о своем питомце или промолчать». Ксения думала недолго, она одобрительно кивнула. Ну а Миша принялся рассказывать мне о том, как этот артефакт выглядит и как запускается. По сути, он больше похож на большой плоский и овальный камень. Учитывая, что его переносят, он чуть меньше в размерах. Имеет пару дополнений, две антенны и небольшой раструб, который служит для создания антимагического поля. «Это существенно облегчает нашу задачу», — заметил я. «Брон чувствует этих злых людей и видит торговца», — проскрипел Энт, выпрыгивая из сумки и увлекая за собой своего помощника. «Они в 10 километрах от нас. Надо отомстить им». «Брони», — присел я возле него. «Надо спасти город, вылечить тех, кто болен, искоренить заразу, чтобы не произошло эпидемии. Но мы обязательно вернемся за этими злыми людьми. Мы их накажем, обещаю». «Наказываем!» — тонко заскрипел мелкий Энт, забавно потрясая кулачками. Брон вздохнул, затем одобрительно сверкнул глазами и полез обратно в сумку. Мелкий последовал за ним, одним прыжком, добравшись до своего убежища. «Что решили?» — спросил меня Михаил, когда я догнал их. «Возвращаемся», — коротко ответил я. «Чуть позже вернемся сюда. Надо будет найти тех ублюдков, которые ушли от нас». «Или они найдут нас», — улыбнулся Миша. «Думаешь, они не захотят вернуть реликвию?» «Но тогда мы будем готовы их встретить», — хищно улыбнулся я в ответ. Мы направились по тропе, но мне покоя не давала мысль, почему Брона не предупредил тот лепесток, который Энд прилепил к Смиту. Что пошло не так? Ведь они бы не успели добраться до Великого Дуба, если бы мы точно знали, куда они направляются. «Все просто, хозяин», — услышал я в голове трескучий голос Брона, который прочел мои мысли. «Магический фон торговца заглушил сигнал. Но сейчас мне помогли братья. Мы вместе вычислили их. Но опять же, не можем добраться. Они включили защиту». «Мы подумаем, как лишить их купола», — пообещал я. Затем мы продолжили свой путь, и каждый задумался о своем. Я, например, обдумывал, в каком виде будет эффективнее и быстрее сделать лекарство от вирусов, зелье или таблетки. Скорее всего, придется делать зелье. Действие зелья более быстрое, а формы болезни могут быть и тяжелые. За время нашего отсутствия в городе могли случиться и обострения. Тогда следует проверить запасы пузырьков и сразу же заказать еще одну большую партию. Работы предстоит много, но чутье меня никогда не обманывало. Услышав радостный крик Михаила, я взглянул вперед. Через деревья уже показалась дорога, и я заметил на обочине большой автомобиль, который ранее и доставил нас сюда. «Тайга. Секретное убежище. 7 километров от Усть-Абинска. Чуть позже». Ловкач кое-как сдержался, чтобы не размажить голову Луке, который сообщил, что сердце леса уже в янтарном ключе. «У тебя ведь такие приборы, что запросто можешь отследить эту чертову реликвию!» — прожег он помощника взглядом. «Отвечай! Почему не перехватили?» «Сигнала не было до этого момента», — пожал плечами Лука. «Вот, только появился». «Наши есть в этом городе? Вроде была группа», — задумчиво произнес ловкач. «Осталось двое, остальных накрыли егеря», — вздохнул Лука. «Точно». Ловкач шумно выдохнул, ловя на себе взгляд иностранца. «Так, пока повременим с этим. Позови Димона, будем думать, как справиться с этим, мать его, наваждением. Что это за корни? Кто вызвал эту странную магию? Энты?» «Но как они их вычислили? Ловкач же все предусмотрел, запутал следы, все сделал по грамоте, как и прежде». «Кто бы знал, что купол...» — начал Лука и осекся, когда в него полетела пепельница. Кое-как он увернулся, и тяжелый бронзовый предмет грохнул о дощатую стену небольшого домика, в котором они и расположились. «Твоя задача была следить за артефактами», — зарычал ловкач. «Если бы ты вовремя включил этот долбанный купол, никто бы не погиб. Мы бы провели спокойную сделку». «Я же говорил, что нужно было заменить генератор», — пробормотал Лука. «Долго возились с ним». «Свободен», — бросил он помощнику, кое-как погасив себе гнев. «И позови Димона». Когда он вышел из дома, ловкач встретился взглядом со Смитом. Затем посмотрел на сумку, которая лежала у его ног. На ней по-прежнему поблескивала магическая печать. Замок был явно сломан, и этот гаденыш перестраховался. Применил магию, чтобы никто не добрался до его денег раньше времени. Хитрый сучоныш. «Так что насчет того места?» — напомнил ему иностранец. «Я в Золотом Копье». «Будет тебе новое место», — кивнул ловкач, ухмыляясь. «Вход в него постоянно перемещается, так что я и говорю, надо подготовиться. Да и внутри небезопасно, как я слышал». «Блуждающая аномалия?» — ошалевшим взглядом посмотрел на него Смит. «Как хочешь, так и называй», — прохрипел ловкач. «Главное, что без подготовки мы там и минуты не протянем». «Конечно, он не дурак. Соваться в опасное место без магического доспеха и защитных масок — самоубийство. Ну а что насчет сердца леса? Он попробует для начала разведать, что с ним. Куда оно попало? Можно ли его забрать, не поднимая шума? Да еще и этот, мать его, янтарный ключ. Там недавно произошел пик активности безопасников. Столько их было в округе, что нахрапом тут ничего не сделаешь. Нужна разведка. А пока ему нужны эти деньги, и Смита отпускать он никуда не собирается. Пусть ждет, когда они подготовятся к вылазке». В дверь постучали, затем появилась голова Димона, второго помощника. Он был слегка растерян. «Тут это, говорят, что от Неглинского», — доложил он. «Ну так приглашай». Раздраженно махнул ему ловкач, замечая на пороге мужчину среднего роста. Взгляд прищурен, длинноносый, одет в камуфляжную форму, на шее болтается бинокль. Рядом с ним лысый парень крепкого телосложения и одет в такую же защитную форму. «Как вы нас нашли?» — сходу обратился к ним ловкач. «Об этом месте никто не знает, кроме своих». «Так мы и есть свои?» — расплылся в улыбке длинноносый. «Ладно. Если без шуток, то нас послал Неглинский Роман Аркадьевич. Мы следили за Ярославом Нестеровым, он и напал на вас». «Кто это такой?» — насторожился ловкач. «Не знаю я ни о каком Нестереве». «Что ты мелешь?» «Я спросил, как ты нашел нас?» «Сейчас все объясню». «Нестеров — тот, кому помогает самый настоящий Энд», — кисло улыбнулся Феликс. «Он и отобрал у вас реликвию». «Да, мы сделали один очень интересный снимок», — кивнул здоровяк, подошел к столу и поставил на него коробочку. Затем нажал несколько кнопок. Из коробки вылетела картинка. Темноволосый парень, а рядом пенис, которого выплескиваются в землю несколько волн зеленой энергии. «Энд не очень получился на фотографии, но лучшего снимка у нас нет», — вздохнул Феликс. «А нашли мы вас с помощью поисковика. Портал оставляет четкий фон». К тому же мы профессионально занимаемся поисковой деятельностью, так что опыт солидный». Ловкач еще несколько секунд переваривал услышанное, затем почесал небритый подбородок и всмотрелся в лицо длинноносого. «От Неглинского, значит?» — хмыкнул он. «Да, он хочет с вами встретиться, переговорить на очень важную тему», — кивнул Феликс. «А с чего он решил, что она для меня важная?» — оскалился ловкач. «Он уже знает о том, что на вас напали», — объяснил Феликс. «И он согласился помочь. Вам и Тейлору Смитту», — повернулся он к иностранцу. «И со мной он хочет поговорить?» — удивился Смит. «Да, и сумма, которую он хочет предложить, вас обрадует», — улыбнулся Феликс. Ловкач вновь задумчиво пригладил подбородок, затем чуть наклонился к сыщику и тихо произнес. «Тогда я возьму и всю свою команду. Так мне спокойней. Где встречаемся и когда?» «Через час на дачу у Романа Аркадьевича. 5 километров отсюда», — ответил Феликс. «Но насчет всей команды я узнаю». «Как хочешь», — пожал плечами ловкач. «Но без своих людей я не поеду». Феликс кивнул и, забрав коробку, удалился из помещения вместе со здоровяком. Ловкач забирал с собой всех людей по одной только причине — все они будут защищены куполом. Если он оставит их без этого артефакта, энты перебьют их, как котят. Мы вернулись в город, и я сразу отправился в лабораторию. С Митрофаном Игнатьевичем мы работали там, не покладая рук, но в итоге произвели большую партию зелий от вирусов, а следом дополнили запасы зельем от инфекции. А потом подумали и еще создали партию укрепляющего витаминного комплекса. Он выглядел словно пойло из ада. Через стекло пузырьков можно было разглядеть бушующее оранжевое пламя и серые волны, похожие на дым. Такой эффект давал драконий коготь, которого я взял на всю большую партию, всего-то ничего. 1 миллиграмм. И такой эффект. Удивительно. Зато безумно полезный раствор, который вылечит от многих хронических заболеваний. А затем, когда уже на город опускалась ночь, я наведался к графу Засольцеву. Ему стало настолько легче, что он уже вставал с кровати. Я вручил ему комплекс лекарств, который он тут же выпил. Через пару минут графу настолько полегчало, что он освободился от катетеров и задышал полной грудью. «Ярослав, твоя помощь бесценна!» Довольно улыбнулся Засольцев, когда мы покинули дом и устроились в просторной беседке. «Я обязан тебе жизнью. Ты уже столько сделал для города». «Все еще впереди, Степан Викторович», — произнес я, дегустируя ароматный чай, который принесла прислуга. «С завтрашнего дня каждый житель Янтарного Ключа должен будет пройти обязательную диспансеризацию и выпить комплекс лекарств. Каждый житель. Поэтому потребуется ваша помощь в оборудовании на площади большого приемного пункта и доведении информации до граждан». «Конечно, я обязательно помогу. Своим гвардейцам выдам рупоры, и все потянутся на площадь», — хмыкнул Засольцев. «Мне тут передали, что источник заразы ликвидирован». «Да, больше городу и окрестностям ничего не грозит», — кивнул я. «Насчет приемного пункта желательно, чтобы к 8 утра все было готово. А кто не может прийти? Вдруг кто-то тяжело болеет этой дрянью?» — спросил Засольцев. «Помощники за время нашего отсутствия вели прием и запись таких людей», — поспешил я успокоить графа. «Кому нужна была помощь, уже давно обратились к нам». «Удивительно, почему клиники не справились с этим?» — растерянно произнес Засольцев. «Наш семейный лекарь что только не перепробовал». «Эта вспышка спровоцирована аномалией, и лекарские методы против нее бессильны», — развел я руками. «Другого объяснения у меня нет». «Да, очень странно». «Хорошо, я все подготовлю», — решительно произнес Засольцев. «И еще. Елена хотела с тобой встретиться, как только ты появишься. Какой-то разговор к тебе говорит». Граф Засольцев улыбнулся и тепло посмотрел на меня. Видно, он уже не против, чтобы я общался с его дочерью. А точнее, даже за это общение обеими руками. Как только граф отправился в дом, я увидел Елену в легком белом платьице с искрящимся взглядом и радостной улыбкой на лице. «Ярослав, как я рада тебя видеть!» — прошептала она мне на ухо, когда мы обнялись. «Ты не пострадал? Все хорошо?» «Да цел и невредим», — улыбнулся я в ответ. «Ты хотела со мной поговорить о чем-то?» «Да, просто соскучилась. И да, хотела поговорить», — хихикнула красотка. «Если у тебя найдется полчасика, можем прогуляться?» Она игриво посмотрела на меня, ну а я не нашел в себе силы отказаться. Мы гуляли по саду, общались. Елена рассказывала, как она устала от репетиторов, сплошные правила, этикеты, родословные, а также истории империи. Ну а я вкратце поведал о нашем приключении. «Ой, как славно!» — захлопала Елена в ладоши. «Это же прекрасно! Брони вырастет дуб и, наконец-то, успокоится!» «Пока живы браконьеры, которые причинили ему столько боли, он не успокоится», — заметил я. «Да и я тоже, они получат по заслугам». «Тебе ничего не угрожает?» — в глазах Елены промелькнула тревога. «А если они придут за реликвией?» «Не думаю, что это будет так быстро», — хмыкнул я. «Михаил с Ксенией ждут подкрепления и будут прочесывать тайгу. Возможно, что их найдут раньше, чем они решат сделать еще какую-нибудь пакость. В любом случае, за меня не переживай». «Хорошо», — натянуто улыбнулась Елена и наклонилась ко мне. Ее бархатные губы коснулись моих. Мы слились в жарком поцелуе. Следующие полчаса мы гуляли, целовались, затем обсуждали, что ждет фармацевтику в будущем, и снова целовались. В итоге я уехал из поместья Засольцевых с отличным настроением, но добраться до дома не успел. То есть до ворот-то я доехал, а вот дальше наткнулся на небольшой автомобиль, в котором плакала пожилая женщина. Она увидела свет фар, затем открыла дверь, встречаясь со мной измученным взглядом. «Ярослав? Вы Ярослав Нестеров?» — выдохнула она. «Да, верно», — кивнул я. «Вы ко мне? Меня зовут Тамара Сергеевна. Я жена Ивана Ивановича Юрского», — представилась женщина. «Так, с ним что-то случилось?» — — предположил я. «Да», — зарыдала женщина. «Он не встает, хрипит. У нас каких только лекарей не было. Даже шаман какой-то приезжал. Мне кажется, что он умирает». «Поехали», — кивнул я, похвалив себя за предусмотрительность. «В моем внутреннем кармане лежало 3 комплекта зелий, которые недавно увидели свет». Юрская села за руль, я расположился рядом. Мы развернулись и поехали в направлении ее дома. «Почему не обратились сразу?» — задал я вполне логичный вопрос. «Иван в последнее время сам на себя перестал быть похож». Тамара Сергеевна вытирала рукавом слезы. «Обозлился на вас. А когда я купил ему лекарства в вашей лавке, он отказался их принимать». «Боюсь, что их уже точно будет недостаточно», — печально признался я. «Но я смогу вылечить вашего мужа». «Ох, спасибо вам большое!» — вновь всхлипнула Юрская. «Пока не за что», — произнес я, замечая, что мы сворачиваем с главной улицы в переулок. Через пару минут мы оказались у небольшого ухоженного дворика. Одноэтажный и довольно просторный дом, клумбы, каменные дорожки, уводящие в сторону крохотного фруктового сада. Когда я прошел в спальню, минуя небольшую прихожую с коридором, в нос сразу ударил запах болезни. Аденовирус выделял особенные вещества, которые были похожи чем-то на запах тлеющего табака и плесени. И здесь этот коктейль был таким густо насыщенным, что я поневоле закашлялся. Откликнулся Иван Иванович, увидев меня. «Дорогой, успокойся», — подошла к нему супруга. «Мне пришлось это сделать». Лицо Ивана Ивановича распухло, темные нити мелкой сетки раскинулись по его лицу. Глаза, покрасневшие, в одном из них лопнуло несколько сосудов. А сам он был похож на ходячий скелет. Жуткое зрелище. Но все можно поправить. Я достал 3 пузырька и протянул супруге. «Все это он должен выпить», — сообщил я. «Но красный, в последнюю очередь, это витаминный комплекс». «Хорошо, да», — закивала Юрская. Замечая, как Иван Иванович пытается что-то сказать, явно что-то нехорошее, я решил на время покинуть дом. «Я пока на улице подожду», — сообщил я. «Да, конечно. Только не уезжайте, прошу вас», — умоляюще посмотрела на меня Юрская. Я лишь коротко кивнул и вышел из дома. Вдохнул свежий прохладный воздух. Взглянул на вспыхивающее небо. Где-то неподалеку гремит гром и сверкают молнии. Легкий ветерок приносит запах дождя и леса. Как я вообще жил раньше в отдалении от природы? Я не беру в счет Москву, где я в новом теле прожил всего-то месяц с лишним. Я прошлой жизни, ведь последние 20 лет о природе напоминал лишь небольшой лесок недалеко от дома, да и то лесом это было трудно назвать. Хилые деревья, похожие на березы из этого мира, да скудная трава, растущая лишь островками. Мне нравится этот мир, и в особенности я рад, что очутился именно в этом месте. Таежный лес — это именно то, что мне сейчас и нужно. Источник невероятной силы. «Ярослав!» — раздался тихий голос за спиной. Я обернулся и увидел Ивана Ивановича. Он стоял в домашнем халате и тапочках, растерянный и очень смущенный. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался я. «Как себя может чувствовать человек, которого вытащили из того света?» — пробормотал Иван Иванович. «Я ведь даже почувствовал, что скоро умру». «Скажите спасибо вашей супруге», — произнес я. «Если бы не она, точно бы умерли. Судя по вашему состоянию, не больше получаса вам оставалось, а может и того меньше». «Я тебе очень благодарен». Иван Иванович сглотнул ком, застрявший в горле, и продолжил. «Ведь столько натворил, столько зла тебе принес». «Считайте, что этого не было», — дружелюбно улыбнулся я и достал еще 2 комплекта зелий. «Вот, держите. Обязательно дайте вашей супруге. Она контактировала с вами и тоже скоро заболеет. А 3-й оставьте про запас. Вдруг кому-то из ваших знакомых понадобится». «Ярослав, спасибо». Иван Иванович принял от меня лекарство, и на его глазах выступили слезы. «Я очень благодарен. Очень». «Не за что. Главное, берегите себя. Ну, раз все хорошо, мне пора». Кивнул я ему и направился к выходу. «Постой, Ярослав!» — окликнул меня лекарь. «У меня есть очень важная информация. Думаю, что она тебе будет очень полезна». Я продолжил идти к выходу, открыл калитку. «Ты спас мне жизнь!» — продолжил Иван Иванович. «И я теперь хочу спасти твою!» Я остановился, затем вернулся к нему. «Так, и что это за информация?» — посмотрел я в его лицо. Иван Иванович тяжело вздохнул и выдавил. «Я знаю, что против тебя замышляет Неглинский».